Потом спрашивает: «Ну как, придете?» Я ему сухо ответила: «Нет». А он сильно удивился и воскликнул: «Не станьте же вы утверждать, что это вам будет впервой!» Поняла, мама? Он был уверен, что я привыкла посещать мастерские мнимых художников. Я, естественно, даже не ответила. На этом наш разговор закончился. В гостиной воцарилось тягостное молчание. Мария Грация была олицетворением оскорбленного достоинства. Точно Пиппо проявил неуважение не только к дочери, но и к ней лично, жестоко оскорбив ее, либо, что еще хуже, толкнув так сильно, что ее лицо сразу утратило всю свою величавость. Микеле удивленно посмотрел на Карла. Эта история застала его врасплох, и сколько он не пытался сбросить с себя броню равнодушия, убедить себя в том, что Пиппо — гнусный негодяй, что Карле нанесено оскорбление, у него ничего не получалось. Он никак не мог все обдумать хорошенько, живо, осязаемо представить себе разговор сестры с Пиппом. Казалось, речь шла не о Карле, а о молодой, красивой, на такой далекой Лукреции, которую обесчестил распутный Тарквиний. «Какая неслыханная наглость!» — подумал он, но никак не мог точно определить, в чем эта особая наглость. Наконец Мария Грация вновь обрела дар речи. Она брезгливо поморщилась и гневно воскликнула: «Негодяй!» «Увы, мама, многие плохо говорят обо мне», — сказала Карла, не поднимая глаз. Она была совершенно спокойна. «Скоро злые языки восторжествуют. Либо я убегу с Лео, либо нас застанут в момент свидания. Подобные истории всегда так кончаются». Она обреченно подумала о неизбежном скандале, и это убило в ней последнюю надежду на новую жизнь. «Иначе, мама, почему бы Пиппо осмелился так заговорить со мной?» — грустно добавила она. Микеле не сводил глаз с сестры. Она выглядела печальной, беззащитной. Но кроме мягкого сострадания он ничего больше не испытывал. «Значит, я должен возмутиться?» — подумал он, и тут же понял, как нелеп сам этот вопрос. Он чувствовал себя холодным, слишком рассудочным. Внимательно посмотрел на сестру, а ведь она очень не дурна собой. Теперь он лучше понял похотливость Пиппо и негодование Карлы. «У этого Пиппо губа не дура», — с некоторым стыдом подумал он. «И потом, может, Пиппо прав, и ей это и в самом деле не впервой». С холодным любопытством дилетанта он представил себе сестру в объятиях чужого мужчины. Полуголая, с растрепанными волосами, она сидит, скрестив ноги, и прижимается головой к его груди. А может быть, она небрежно уселась ему на колени? Ничего удивительного, она тоже женщина, и у нее есть свои желания, свои романы. Она уже вполне созрела физически и, верно, очень темпераментно. Он вспомнил, что однажды увидел ее выходящей из ванны, склоненная длинная белая спина, большая мокрая голова, белая крупная грудь и темный пушок под мышкой. «Купающаяся Сусанна», — подумал он тогда, и неслышно удалился. А теперь этот Пиппо положил на нее глаз, однако у него хороший вкус. Он саркастически усмехался и молчал. Внезапно он понял, что должен, просто обязан что-то сказать, бурно вознегодовать, наконец, иначе его снова одолеет обычное равнодушие, которое парализует его волю и не дает ему жить, как все нормальные люди. Он уже достаточно поиронизировал, с игривой легкостью над собственной невозмутимостью. Пора хоть однажды в трагических обстоятельствах проявить искренность и силу воли, сейчас или никогда, — подумал он. Бросил быстрый взгляд на Марию Грацию. «Да, самый настоящий негодяй!» — повторил он и похолодел от ужаса. Так равнодушно, пошло прозвучал его голос. Точно он сказал: «Добрый день!» или спросил: «Который час?» Он стукнул кулаком по столу. «Нет, я пойду к нему и надаю этому мерзавцу пощечин!» Пронзительно, сделанной яростью, воскликнул он поднял глаза.